Русские народные прибаутки. Алёша — три гроша, Шейка — копейка, Алтын — голова, по три денежки нога. Вот ему и вся цена. А не хочешь ли прочитать, что у меня на голицах написано? Аминь, да не ходи один. Ах вы, Сашки-канашки мои, разменяйте бумажки мои. Баюшки бою, колотушек надаю. Будешь ты у меня по ниточке ходить, будешь ты мою дружбу помнить. Было, будет, волку на холку. Был себе царь Дадон, застроил он костяной дом. Набрали со всего царства костей, стали мочить, перемочили. Стали сушить, кости пересохли, опять намочили. А когда намокнут, тогда доскажу. Был себе человек Яшка, ну или Сашка. На нем серая сермяшка, на затылке пряжка, на шее тряпка, на голове шапка. Хороша ли моя сказка? Докучливая сказка. Васька Васенок, худой поросенок, ножки трясутся, кишки волокутся. Почем кишки? По три денежки. В одном кулаке сожму, так плевка мокрого не останется. Взять кого в руки, взять в ежовые рукавицы. Возьму за хвост, да перекину через мост. Вот тебе на, не ходи одна, ходи с матушкой. Вот тебе раз, другой бабушка даст, а вот дурню на орехи. Все ли благополучно? Все, слава богу. Только любимый ворон ваш объелся падали. А где же он ее нашел? Да жеребец вороний пал. Как так? А как усадьба горела, так на нем воду возили. Да загнали. Отчего ж пожар сделался? Да как хоронили вашу матушку со свечками, так невзначай подожгли. Вымыть кому голову? Намылить, напудрить голову. Высоко замахнулся, да низко стегнул. Высоко поднял, да низко опустил. Глупому Авдею накололи шею. Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, тараканы в барабаны, коза в сером сарафане, корова в рогоже, всех дороже. Дать кому гонку, стрижку, задать феферу, перцу, дать кому нахлобучку, дать нагоняя, напрягая. Если бы в холодок посадить, его надо простудить. Едки трое не посучишь, на тошне заживотит, на ворчале забрюшнит. Это сутки трое не поешь, в животе затошнит и в брюхе заурчит. Жаль кулака, да ударить дурака. Жаль кулаков, да бьют же дураков. Жила-была старица одна в сельце. Поставила старица за рот сенца. Шло буде неладно, опять с конца. Докучливая сказка. Жил-был журавль с журавлихой. Поставили они стожок сенца. Не сказать ли опять с конца? Тоже докучливая сказка. За виски да в тиски, за виски да в толчки, за упрямку в лямку. Загоню туда, куда ворон костей не занесет. Задать кому таску, трепку, катку, задать переверт пучка. Зачешешь голову, зачешешь ты у меня затылок. Зелья, что лечат с похмелья. Идет коза рогатая за малыми ребятами, кто титьку сосет, того рогом бодет, того забодает, забодает. Как хвачу, так запоешь суру с перехватом. Как я тебе дам пинка, так тебя 7 лет голенищами понесет. Коли мало штыка, так дадим приклада. Кот Евстафий, ты постригся? Постригся. И посхимился? И посхимился. Пройти мимо тебя можно? Можно. Мышка побежала, а кот ее цап. Откормишься, кот Евстафий. Кому скоромно, а нам на здоровье. Круто взял, не туда попал. Куда леший сучки не залукнет, игра в сучки. Куда Макар телят не гонял. На одну ладонь посажу, а другой кулаком пристукну. Только мокро будет. Летит пуля, жужжит. Я в бок, она за мной. Я в другой, она за мной. Я упал в куст. А она меня хвать в лоб, я цап рукой, «Ан это жук. Мужик серый, кафтан рослый, на босу ногу топоры, лапти за поясом, а под носом румянец, а во всю щеку, что в носу. Накормить кого березовой кашей?» Накосил мужик сенца, поставил посреди пальца. Не сказать ли опять с конца, докучливая сказка. Напел, напрял он ему на кривое веретено. Небылица в лицах найдена в старых светлицах, обречена в черных тряпицах. Не видал кулаков, так пожалей своих боков. Не для компанства, а ради приятства. Не для чего иного, кроме прочего другого, а для единого единства и дружного компанства. Не жаль спины, а жаль дубины. Нет ли вошки, нет ли блошки, один червячок, да и тот золотой, бить или на волю пускать? Игра нянек. Около меня свищет, я туда, свищет, я сюда, свищет. Беда, думаю, влез на березу, сижу, свищет, а это у меня в носу. Он только ощерясь на него и глядит. Он на меня ногти, зубы острит. Он давно на него ногти грызет. Он насел, налег, навалился, навалился на него. Да гнет, магнетет. Он у меня в руках, дело это у меня в руках. Они посчитались с ним. Погоди, мы с тобой посчитаемся. Оседлать, зануздить кого, поехать на ком верхом. Палка красна, бьет напрасно. Палка бела, бьет за дела. Пойди-ка ко мне в ступу, я тебя пестом приглажу. Пойду нараспашку, да побью в размашку. Полно кошки таскать из чашки. Понравился, приглянулся кобыле ременный кнут. Попадешь ты ко мне под шерстобитный смычок. Попались жучки в ручки, в боярские ручки. Почистили ему пряжку, вылудили бока. Пошел я на лыка гору драть. Увидал, на утках озеро плавает. Я срабил три палки, одну еловую, другую березовую, третью рябиновую. Бросил еловую, не добросил. Бросил березовую, перебросил. Бросил рябиновую, угодил. Озеро вспорхнуло, полетело, а утки остались. Позвал поп кота среди поста. «Поди, кот!» «Возьми пирога в рот», а кот привез с собой и кошурку и сел с нею в печурку. Прибрать кого к рукам, прибрать, пригнуть к ногтю, пробрать кого дробью, розгами. Сам на кобыле, жена на корове, ребята на телятах, слуги на собаках, кошки на лукошках. Сегодня праздник, жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет: «На тебе, муженек! Сладенький пирожок с лучком, с мочком, с перчком. Солнышко, солнышко, выглянь в окошечко, твои детки плачут, серу смолу лиственницы колупают, нам не дают, черному медведю по ложке, нам не крошки». Детская прибаутка в Восточной Сибири. Сорока-ворона кашу варила, на порог скакала, гостей призывала. «Этому дала», считаем по пальцам. «Этому дала, а этому не досталось, шиш на головку. Сталось у нас раздумье, да в голове по часушке. Станешь ты по моей дудке плясать, с этого леща надо бы чешую поскрести. Такую заушину дам, что трое суток в голове трезвон будет. У меня рука легка, была бы шея крепка, толста. Четыре дубинки березовые, пятый кнут. По заказу свит. Чудак-покойник умер во вторник. В среду хоронить. А он в окошко глядит. А он поехал боронить. Чудак-покойник умер во вторник. Стали гроб тесать. А он вскочил. Да и ну, плясать! Шел мужик, а ему навстречу три мужика. Солнце, ветер и мороз. Мужик поклонился ветру. Солнце сказало: «Я тебя сожгу». А ветер: «Я тебя не допущу». Мороз молвил: «Я тебя заморожу». А ветер: «Я тебя отдую». Это только задаток, а дело впереди. Я его приму в две щетки. Я из тебя пыль, блох повыколочу. Я ему влеплю в бороду репей. Я ему задам чесу. Я его по-своему причешу. Я ему насмею насмешку, припасу потешку. Я ему поправлю прическу. Я ему утру нос. Я его потычу рылом в кочку. Я тебе всучу щетинку. Я тебе посажу блошку за ушко. Я тебе налью щей на ложку. Я тебе ухичу из бута, погоди. Я тебе язык ниже пяток пришью. Я тебя на ноготок да прищелкну. Только мокренько будет,